Глава первая. Апрель. Тепло, время жить да радоваться. А Колька Пожарский умудрился отравиться пирогом, купленным у случайной бабки. Съездил в пятницу управление отвозить бумажки, а на обратном пути за каким-то лешим на вокзале угостился. Все субботнее утро пробегал, потом слег. Сволочная бабка тухлую консерву в тесто закатала. Вот уж воскресенье на исходе, ничего не крепит, не помогает. Вызванный на подмогу, она чутко поохал, но кроме водки с солью ничего предложить не мог. Пожарский с отчаянием согласился и от одного запаха ожил, но лишь для того, чтобы добежать до уборной и оккупировать ее. Смущенный Яшка дежурил у дверей, отправляя соседей в уличный гальон, и деликатно постукивал, чтобы проверить, жив ли друг. Пельмень увещевал: «Оставь ты его, пусть уж все вытравит, полегчает». Яшка разобиделся: «Раз такой умный, сам думай, что делать, человек на дерьмо исходит». Андрей сгонял в общагу, вернулся с бумажным кульком, в коем имели место быть некие ягоды, то ли черника, то ли черемуха. Крутым кипятком заварил их в бидоне и поставил у Колики в комнате на тумбочке. Как остынет, то и пей потихоньку. Чай крепкий, можешь хлебать и хлеб есть, только не свежий, вчерашний. А больше ничего не жри. «Не стану», — утомленно пообещал Колька. «Заскочим в училище, Семену Ильичу отрапортуем», — заверил Анчутка. «А ты лежи спокойно и не прыгай без большой нужды». Колька лишь глаза закатил. Убрались, наконец, народные целители, деликатно выставив у скорбного ложа имеющееся в распоряжении ведро. Беспокойный этот Анчутка своими охами не дает спокойно умереть. Колька принялся болеть. Ночь промучился. В понедельник полегчало, но как попробовал встать на работу, тут же лег пластом. Лежал тряпкой, пил по чуть-чуть из бидона. Слабости, урчения никуда не делись, но помогает это то ли черника, то ли черемуха. Рези стихали, бегать стал куда реже. Правда, за то время, пока еще резвый был, так утомился, что теперь ноги не ходили. Встанет, до уборной добредет и обратно падает на кровать. И вот ведь засада. Дома пусто. Некому ни помочь, ни пожалеть. Соседки на работе, а семейство уехало отдыхать. Остался Колька брошенный. Ну, конечно, они не нарочно. Батя в правкоме выдали путевки. И он, приехав на те выходные, торжественно объявил, чтобы собирались. Все разом едут на море. Наташка верещала, прыгая мартышкой на кровати. Мама просто обрадовалась. Еще бы. Отпуск. Это же что-то такое из производственных романов. Последний раз семейство Пожарских море видело такие незапамятные времена, когда еще мамонты бродили по мирной довоенной земле. Потом Антонина Михайловна спохватилась и уточнила для очистки материнской совести, что и Коленька с нами. Парень облился холодным потом и, не дожидаясь батиного ответа, начал излагать, старательно контролируя голос, чтобы ни капли тревоги не звучало. «Нет, я никак не сумею. Не отпроситься». «Чего вдруг? Ты ж вроде больше полугода отработал. Имеешь право». Можно было голову дать на отсечение, что отец незаметно для мамы сугубо по-мужски подмигнул. Колька продолжил в том же духе, солидно и по-взрослому. «Да вот Ильич ремонт затеял с обновлением оборудования. Станки надо принимать, осваивать. Планы спустили. Один встречный». «Ах, станки и планы. Это да, святое дело». И хотел Игорь Пантелеевич еще что-то добавить, но Антонина Михайловна пристыдила: «Игорь, придержи свои колкости. На что ему пансионат, наши посиделки с кефиром? Мальчик вполне взрослый, вон усы уже как у Гуцула». «Что? перепугался сын, хватая за верхнюю губу. «Я говорю, что он и без нас найдет, чем заняться. Ну а не найдет, здоровее будет. А вот Наташке с ее бронхами как раз погреться на песочке не мешает». «Будут камушки да галька», — уточнил отец. «Но в целом все верно излагаете, Антонина Михайловна. На кой он нам, этот Колька?» Они принялись обсуждать разного рода приятные детали, что с собой брать, что там выдадут. Втроем уже без сына и брата. Колька был на этом сборище курортников лишним и поскакал поделиться новостями с Ольгой. Она же, открыв дверь и даже не пригласив на чай, лишь подбородок вздернула. «И что?» Он смешался, забубнил. «Думал, ты обрадуешься. Прыгаю от восторга. У тебя все? Извини, мне некогда». И закрыла дверь перед носом. Правда, потом извинилась, была занята, педагогику читала. Но Колька затаил обиду. Когда животом стал скорбен, послал прощальную весточку с друзьями. Ольга, бросив свои дурацкие книжки, немедленно раскаялась, прибежала, а он ее со скрытым злорадством дальше порога не пустил. «Нечего, иди домой, заразишься». «Коля, да это не то». «Много ты понимаешь, то, не твое дело. Иди отсюда и вымой руки с мылом». Причины, по которым все у них по-дурацки получалось, надуманные. Видите ли, к весеннему приему в пионеры кто-то в райкоме комсомола сюрприз пообещал. Ольга тотчас переполошилась. Она давно себе вбила в голову, что кто-то где-то там недоволен ею, как пионер-вожатый, что смотрит на нее косо, и кто-то обязательно приедет, проверит. Кто приедет, что проверит? По головам, что ли, считать будут? Колька, поднаторевший в педагогических отчетах, да набравшийся мудрости от замполита училища, давно никаких проверяющих не боялся. «Тоже мне контролеры. И составу лучше знать, где что не в порядке. Да и в комсомол не всех надо тащить, как в стадо. Лишь тех, кто достоин. А достоин кто? Поищи таких. Так работать надо. Исправляться». Мудрый замполит дискуссии пресекал на корню. Силком загонять в ряды комсомола – это обесценить идею, за которую люди погибали. Это значит дать повод усомниться в том, что быть принятым в ряды – это огромная честь. И хотя после всех этих речей тот же замполит деликатно заводил беседу о том, как там Пожарский не надумал еще, Колька, который в самом деле себя достойным вступить в комсомол не считал, отрицательно качал головой. И пытался Ольге втолковать. «Всегда найдутся умники, которым ничего не нравится, и ты прежде всего. Не нравится, как работаю, расходимся красиво, и всего-то дел». Однако Ольга, когда нервничает, глупеет, это давно ясно. И она почему-то решила, что чем больше книг по тайнам педагогики перечитает, тем скорее обретет мудрость и спасение. Парень пытался выяснить, как количество прочитанных воспитателем книг влияет на качество мозгов в головах у воспитуемых. Ольга сначала подняла его на смех, потом пошла сыпать словечками и фамилиями, да еще с таким заносчивым выражением лица, что он только диву давался ее информированности, и более не поднимал вопрос даже в шутку. В общем, Оля училась, подтягивая теорию. А Колька лежал, смирно глядя в потолок, и думал о различных посторонних вещах. В частности, о том, как скучно болеть, и хорошо бы сейчас лопать бутербродик. Живот тотчас взвыл. Яшка, зараза, точно подметил. Зато сколько деньжат сэкономишь на еде. Дурень, конечно, а светлую изнанку увидеть всегда может. Поболев на спине, перевернулся на бок. От слабости задремал до тех пор, пока не показалось, что за стеной у соседки по комнате кто-то ходит. Кому бы это там быть? Колька глянул на часы. 11 утра. Что за безобразие? Это ж у него живот болит, а что другие трудящиеся поделывают по месту прописки в то время, когда должны работать в поте лица? К тому же у Брусникиной соседка Татьяна Ивановна, которой год жила одна, замкнута, тихая, высохшая, бледная, как зимний мотылек, трудилась делопроизводителем на текстильной фабрике. Одна с самого начала войны, муж-ополченец, пропал без вести. Единственная дочь сгинула. Не должно быть никого. Но кто-то там шляется. Воры, решил Кольк. Надо пойти глянуть. Поднявшись, он выбрался в коридор, ступая неслышно и дыша через раз. Подкравшись к двери соседки, потянул на себе ручку. Не поддалась, заперта. Приподнял коврик, ключ на месте. И все-таки слышно, как раз из щели под дверью, что кто-то там еле слышно, легкими ногами бродит. Николай поднял ключ, вставил в замок, повернул, и моментально за дверью послышался шум, стук, стекло звякнуло. И Колька, заскочив в комнату, никого не увидел. Кинулся к окну, глянул во двор, пусто. В форточку высунувшись, глянул вверх, и там ничего, кроме верхних этажей. Никто не улепетывал ни по улице, ни по крыше подвала, что прямо под окнами. Так, лишь папиросные окурки, засохшие плевки, и вот, вылезает из подземелья, сияя голым черепом, сапожник Ромка Сахаров. Он потянулся, помахал руками на манер зарядки, закурил и поднял смазливую морду, пока котовье жмурясь на солнце. Колька мигом прянул от окна. Не хватало еще, чтобы этот типчик его в чужой квартире увидел. Лучше осмотреться в комнате. И, занявшись этим, Колька засомневался. Было ли что? То, что он слышал? Или это от слабости в ушах звенело? Вся сиротская обстановка на месте. Кровать с панцирной сеткой, софа, шифоньер, этажерка. Он был тут дня два назад, когда тетя Таня попросила посмотреть, розетка греться стала. Кругом порядок, ничего не тронуто. Табуретка упала. От этого и весь шум. Может, от того, что по улице тяжело груженный самосвал проехал? Когда такое случается, весь дом трясет. Николай поднял мебель, приметив на сиденье чуть заметный меловой отпечаток ноги крошечной такой подошвы. Огляделся, у входа в комнату на коврике красовались домашние баретки хозяйки крохотные, в половину его собственной ноги. Наверное, камин свой драгоценный мазала. Это была страшная тайна о любви соседки к этому никчемному, хотя и красивому сооружению. Он был сложен еще при постройке дома, и дымоход давно был заделан, зато нетронутыми остались меловые бока и несколько рядов удивительных изразцов. На белых плитках лазурью наведены картинки и надписи с ятями. То рука, вылезающая из тучи, держит весы, на которые из мешка сыплются какие-то штуки. То грустная змея свешивается с засохшего дерева, а на хвосте бирка, как от лекарства. «С тобою засыхаю». Красивые картинки. Колька с детства любил их рассматривать. И тетя Таня дорожила своим единственным богатством. Аккуратно белила, где можно было, минимум дважды в год, под Новый год и на Пасху. Видимо, недавно и закончила, поскольку и на табуретке, и на полу свежая меловая пыль. Колька вернулся к окну, осмотрел раму, ничего не сломано, не вскрыто, а что форточка открыта. Так по теплому времени во всем доме их никто не закрывает. Разве на ночь, когда становится свежо? Занавески на окне обычные, герань в горшке цветет. Стол тут же рядом, на нем чернильница с пером, блокнот. Серо-черная настольная лампа, треснутая, перехваченная хомутиком. На абажур наброшена вышитая салфетка. И еще на столе у некурящей Брусникиной лежал портсигар. Колька раньше его не видел, да и не имел обыкновения глазеть на чужие вещи. Но уж больно он был красивый. Руки сами потянулись взять и осмотреть. Что за крышечка? Чистый перламутр. А по нему пущены белые и стеклистые узоры, точь-в-точь, как иней на поверхности окна зимой. Так натурально сделано, что даже пальцы начали стыть. По краю пущена серебряная кайма, а в нее вделаны крохотные перламутровые камушки, похожие на жемчужины. Такие бусы были у мамы. Колька, проведя пальцами по всей каемке, нащупал чуть приметную кнопку, и створки щелчком раскрылись. Оказалось, что этот портсигар и внутри загляденье. Внутренность половинок отделана так, будто они затянуты нежно-голубым бархатом. Колька даже потрогал, нет, не ткань, а тоже эмаль. Вот это работа! Портсигар был искусно переделан под рамку для фотографий. С левой половины в эмаль вправлено фото улыбающегося мужчины в форме, с правой угрюмая, смотрящая из-под лобья девчонка лет 4-5, обнимавшая плюшевого медведя. С трудом, но можно было вспомнить, что 1000 лет тому назад, до войны, то есть Татьяна Ивановна Брусникина была не тощей седой молью, а бодрой хохотушкой, чуть за 30, женой вот этого, который слева, замечательного дядьки, военфельдшера. И тогда у них в самом деле имелась такая дочка, которая справа крошечная, сероглазая, угрюмая, толстая, как подушка. В памяти всплыл давным-давно подслушанный разговор о том, что маленькая Брусникина находилась в эшелоне с ребятами из санатория «Медсантруд», который фрицы разбомбили под Калининым в июле 41-го. Про эту историю в газетах не сообщали, а сплетничали, вытаращив глаза со слезами. Про гибель дочки папа не узнал, поскольку уже пропал без вести. Говорили, что Татьяна Ивановна металась по области и окрестностям, пытаясь найти следы дочери. Но чем дело закончилось? Колька тогда по причине детского эгоизма не интересовался. Своих дел и бед было по горло. Мать с теткой Татьяной лили слезы, да друг друга утешали. А потом маманя начинала его тискать особенно упорно, точно убеждаясь, что он тут никуда не делся. «Зоя» ее звали, вдруг вспомнил Колька. Фото отца было новым, ярким, а портрет девочки напротив, видавший виды, потертый, потрескавшийся. Понятно, что поболталась карточка в тех поисках по карманам, по рукам, а теперь бережно хранится, как единственная память о дочери. Стало неловко, пялишься точно на чужую могилу. К тому же Колька спохватился. Ввалился медведем на чужую жилплощадь, вещи хапает. Вот если нагрянет сейчас тетя Таня, скажем, пообедать, что подумает? Он закрыл портсигар, положил на место и поспешил убраться, заперев дверь и положив ключ под половичок. Снова улегся хворать. Сапожник Рома Сахаров по кличке Цукер повел ухом, искоса зыркнул вверх и, убедившись, что ничья морда из окна более не торчит, спустился в свой подвал. Там у верстака, чинно сложив руки на коленках, сидел худой парнишка. Штаны на 100 размеров больше, в пиджак двое влезут, шея тощая, длинная, торчит палка из ворота, огромная кепка надвинута на глаза. «Чисто», — сообщил ему Рома. «Благодарствуйте», — пробасил тот. «Шамать, хочешь?» «Что?» «Есть», — говорю. «Нет, водички бы». «Так что сидишь, как кутафья в тесном месте? Графин перед тобой». Пацан потянулся за посудой и вытащил пробку. «Лафит». Цукер вдруг перехватил его ладошку. «Но!» — мальчишка одернул руку. «Не разбей, хрустальный!» — предостерег Сахаров, вынимая у него из пальцев пробку. «Да ты пей, пей, только картуз сними!» Гость повиновался, снял со стриженной темной головы свою огромную кепку. Цукер, подняв брови, хмыкнул и отвернулся. Пока пацан пил, хозяин сбегал наверх. Высунув нос, убедился, что во дворе никого, и щелкнул пальцами. «Сюда, мухой!» Пацаненок повиновался. Выставляя его за дверь, Рома сунул в руки газетный сверток. «Это чего?» «Хлам, ботинки старые», — объяснил сапожник. «Принесешь, потом выкинешь. Спросят, где был, так и скажешь. В починку баретки носил, понял?» «Ясное дело. И помни, воровать грешно, особенно средь бела дня. Не советую другим разом хромать на такое, не выяснив обстановки. Делай ноги и поминай папу Рому». Пацан кивнул и в развалочку пошел прочь. Отойдя довольно далеко, со злобой зашвырнул сверток в кусты, сплюнул. Черт, коту под хвост все дело, которое представлялось простеньким. Придется идти по длинному, извилистому и, главное, долгому пути.